Эпилог. Я, признаться, тоже впечатлен, как ловко Аделия дело раскрыла. Макс смущенно улыбался. Они стояли у стойки регистрации. Тимур, Бочкин, Макс. Аделия держала на руках дочь. Хоть ему и продлили отпуск в связи с ранением, муж все равно выглядел бледным, и она за него тревожилась. Еще и руку утром снял с перевязи на радостях. Позвонил знакомый из Челябинска, с которым они раскрывали дело с окровавленной одеждой, и рассказал, что интересное в аэропорту происходило, о чем догадался Макс. Она расслышала что-то про контрабанду золотых украшений из Турции. Так что Макс был весел. Махнул здоровой рукой. Он всем своим видом показывал, как горд за супругу. Аделия покраснела. Спрятала лицо в волосах дочери. Вот и рассказывай потом стажерам о необходимости образования, важности опыта. Бочкин кивнул. В глубине его глаз мелькнула задумка. Она была сформулирована давно и потому сейчас серебрилась азартными искрами, готовая выплеснуться на друзей, и переливалась азартом. Он прищурился. В уголках глаз рассыпался веер мелких морщинок. «Ей впору свое детективное агентство открывать», — пробормотал Макс, продолжая собственные мысли. Бочкин просиял, схватил его за руку, потряс ею. «Вот и у меня такая мыслишка возникла!» Бочкин перевел взгляд на Макса. «Я ж со службы-то уволился!» Эта новость застала Макса врасплох. «Как? Ты? То есть почему?» У него округлились глаза, плечи напряглись. Бочкин отмахнулся. «А, старая история!» Он спрятал руки в карманах светло-голубых потертых джинсов. «Но факт в том, что я теперь безработный. Отсыпаюсь, прикинь, впервые за столько лет!» Макс озадачился. «Так это, нам в отделе опытные следаки нужны. Давай!» Бочкин не позволил ему договорить. Положил руку на плечо. «Не, Макс, спасибо, я намек понял и учту. Но...» «Нина, супруга моя, категорически против моей службы». Макс протестующе выдохнул. «Ну, позволь». Бочкин остановил его снова. «Не позволю. Ты не все знаешь, дружище. И в целом, Нинка моя права». Он грустно улыбнулся. «Надо искать занятия поспокойнее. Вот я и думаю, не открыть ли детективное агентство? Вон, Аделию твою в напарники позвать». «Меня?» С плеча Аделии съехала сумка. Девушка едва успела схватить ее на лету и пробормотала рассерженно. «Скажите тоже, Тимур Альбертович!» Бочкин улыбнулся. «А вот напрасно вы, Аделия Игоревна. У вас талант, у меня опыт. Мы отличный тандем. С той только проблемой, что она в Москве, а ты в Сочи», — отметил Макс. Бочкин хохотнул. «Да это вообще как раз не проблема. Делов-то переехать». Макс и Аделия переглянулись. «Ты сейчас серьезно?» Бочкин кивнул. Улыбка на его губах медленно погасла, сменившись деловитой озабоченностью. Он отводил взгляд от старшего товарища и нервно вздыхал. «Не вижу препятствий». Макс осторожно уточнил. «Ты стоимость жилья в Москве видел?» «От нашей сочинской квартиры даже еще останется». Он рассмеялся в голос и хлопнул Макса по здоровому плечу. «Ладно, мне эта идея нравится. Вам я ее тоже закинул. Теперь надо обмозговать. С такими решениями надо сперва переспать. Аделия Игоревна, вы же согласитесь со мной работать? Применять ваш действенный метод?» Он смотрел на Аделию, так краснело. Сперва румянцем залили щеки, веки, за ними уши и шея. Девушка с трудом сглотнула, в горле пересохла. Из-под тишка посмотрела на Макса. Тот таращился то на нее, то на Бочкина. «Ты о чем сейчас?» Бочкин скривился. «Ай, не бери в голову! Прогадание ее! Она же с полной дамой мечей попала в точку! И с угрозой тебе! И что связано с прошлым!» Макс стряхнул головой, будто надеясь стряхнуть с ушей навешанную другом лапшу. «Погоди, Тимур!» Он взял его за пуговицу на джинсовке. «Ты что городишь? Какие гадания? Какой метод? Ты же города не знаешь. Для своего агентства масса всего нужно. Помещение, техсредства, грамотные сотрудники. Может, в отделе все-таки поработаешь какое-то время?» Бочкин упрямо качнул головой. А застрявший под сердцем пули он другу так и не сказал. Улыбнулся широко и беззаботно. «Это ты брось!» Бочкин лукаво прищурился, склонил голову к плечу. «Что значит «города не знаю»? Да у меня пол Москвы в знакомых! Я же с Сочи! Как-нибудь с дюжем, да, Аделия Игоревна?» Аделия онемела. Макс подхватил супругу под локоть. Буркнув на прощание, что Тимур нездоров, потянул к залу ожидания. Оглянулся на товарища. Тот махал ему рукой и загадочно улыбался. «Это что сейчас было?» Аделия с опаской поглядывала назад. «Это сейчас был Бочкин. Я, кстати, рассказывал тебе про мазурку». Конец книги.